ждать трамвая в переулке Короленко, где высокие дома, о Париже я мечтаю, и сквозь черную витрину вижу Эйфелеву башню. С неба сыплется зима. Наконец трамвай прорвался, дребезжа, урча мотором, словно транспортник армейский, так что вздрогнула земля. Его мы брали штурмом, а потом я снова видел сквозь проталину в окошке Елисейские поля. Елисейские поля. Дома чай, варенье с вишней, посидевшие обои, и повесилась скука в телевизоре сама. Мне Монмартра не хватает, я бегу, пальто срывая, и опять на Короленко с неба сыплется зима. Фонаря качнулся в бесконечности вселенной, в переулке Короленко, где высокие дома, о Париже я мечтаю, и сквозь черную витрину вижу Эйфелеву башню. С неба сыплется зима.